Глава вторая. Женева Сеттл бежала, спасалась бегством, как ее предок Чарльз Синглтон, хватая ртом воздух, как Чарльз. Увы, она не могла похвастаться тем достоинством, с каким ее предок держался во время погони 140 лет назад. В бешеной панике, всхлипывая и зовя на помощь, Женева налетела на стену, ободрав тыльную часть руки. «Держи, крысеныша! Вон она! Вон она! Костлявая сучка!» Мысль о лифте пугала. Настоящая западня. Девушка метнулась к пожарному выходу, с разбегу открыла плечом дверь. От удара Женева задохнулась, перед глазами сверкнула желтая вспышка. Не сбавляя скорости, девушка выскочила на площадку четвертого этажа и дернула ручку на себя. Но двери запасных выходов с лестницы не открываются. Надо бежать на первый этаж. Ловя ртом воздух, она понеслась вниз по ступенькам, думая: «Ну почему? Что ему надо?» «Костлявая сучка на нас и смотреть не хочет». Пистолет. Вот что ее насторожило. Женева Сеттл с бандитами не водилась. Однако нельзя учиться в школе имени Лэнгстона Хьюза в самом центре Гарлема и ничего не знать об оружии. Когда раздался щелчок, совсем не как от взрываемого мобильника, она сразу подумала, что своим благодушным смехом мужчина просто пытается ее обмануть. Готовая в любой момент броситься на утек, Женева сделала вид, будто направляется к питьевому фонтанчику. Сквозь книжные полки она заметила голову с натянутой на лицо лыжной маской. Поняв, что если не удержать его внимание на столике с аппаратом для микрофиш, то проскочить к двери не удастся. Она с грохотом бросила на стол прихваченные с собой книги, переодела ближайший манекен в свой свитер и шапочку и усадила куклу на стул. Потом стала ждать, когда он приблизится. И как только он подошел, проскользнула мимо него к выходу. «Накати ей! Вздуй эту сучку!» Женева оставила позади очередной этаж. Сверху раздался звук бегущих шагов. «Господи Иисусе! Он ее нагонял! Тоже нырнул на лестницу и теперь был всего в одном пролете у нее за спиной!» Чувствуя, как от усилий деревенеют ноги, поддерживая соднящуюся руку, Женева неслась вниз по ступеням, но шаги преследователя раздавались все ближе. В самом низу она проскочила сразу четыре ступеньки и, неловко приземлившись, налетела на шершавую бетонную стену. Морщась от боли, девушка с трудом поднялась на ноги. Шаги сверху приближались, по стене шахты стекала тень. Женева бросилась к двери и оторопела, увидев обмотанный цепью засов. «О, нет, нет, нет!» Цепи на дверях пожарного выхода запрещены, но это не значит, что служащие музея не воспользуются ими для защиты от воров. А может, преследователь заранее намотал цепь, чтобы перекрыть ей выход? И вот она здесь, в темной каменной западне. Но что, если цепь только для вида? Есть только один способ узнать подруга. Разбежавшись, Женева толкнулась в створку. Дверь распахнулась. «Слава тебе!» Внезапно уши наполнил оглушительный рев, полоснул болью по сердцу. Женева закричала. «Неужели ей прострелили голову?» «Нет, всего лишь сигнализация зашлась воем почище, чем... Кишины малолетние братцы!» Вот и улица. Захлопнув за собой дверь, девушка огляделась, решая, куда бежать. Направо, налево. «А ну-ка, навалим ей! Давай, прессуй эту сучку!» Бросилась направо, на 55-ю улицу, и нырнула в толпу спешащих на работу людей. Кто-то взглянул на нее с тревогой, кто-то с опаской. Большинство же просто не обратили внимания. Снова взвыла сирена. Это преследователь выскочил из дверей. Он попытается скрыться или продолжит погоню. Женева бежала по улице в сторону Киш, которая стояла на краю тротуара со стаканчиком кофе в одной руке, а другой пыталась зажечь на ветру сигарету. У ее одноклассницы была темная цвета мокка кожа, аккуратный лиловый макияж и целый каскад светлых нарощенных косичек. Ровесница Женевы, Киш, была на целую голову выше, с округлыми упругими формами, округлыми там, где надо, большие груди, широкие бедра, немного жирка. Она ждала Женеву на улице, так как музеи ее не интересовали, как, впрочем, и любые другие здания, где запрещалось курить. «Жен!» Киш швырнула бумажный пакетик на дорогу и бросилась навстречу подруге. «Чего стряслось? На тебе лица нет!» «Там, в библиотеке!» У Женевы перехватило дыхание, горлу волной подкатывала тошнота. «Один тип на меня напал!» «Вот хрень!» Лакиша резко обернулась. «Где он?» «Не знаю. Бежал вдогонку». «Спокойно, подруга. Надо отсюда валить. Давай-ка бегом». Рослая одноклассница, которая давно прогуливала физкультуру и уже 2 года как курила, запыхтела рядом с Женевой, ритмично взмахивая руками. Они успели пробежать полквартала, когда Женева, постепенно сбавляя темп, остановилась. «Бросай якорь, подруга!» «Да ты с ума спятила, Жен?» Паника отступила. И на смену пришло новое чувство. «Бежим, подруга!» Киш задыхалась. «Шевели задницей!» Но Женева Сеттл уже все решила. Ее страх перешел в злость. «Ну нет! Просто так этот подлец не отвертится!» Она посмотрела вдоль улицы в одну сторону, в другую, и, увидев то, что искала, как раз у входа в переулок, откуда минуту назад неслась со всех ног, без колебаний зашагала обратно. Оказавшись примерно в квартале от музея, посреди толпы спешащих на работу людей, Томпсон Бойд перешел с бега на быстрый шаг. Он был средним во всех отношениях человеком. Среднего роста и веса, среднего телосложения, средней физической силы. Даже волосы были среднекаштанового оттенка. В тюрьме ему прилепили кличку «Серый статист». Окружающие часто его просто не замечали. И все же бежать в центре города, если, конечно, не ловишь автобус или такси, значит притягивать к себе лишние взгляды. Поэтому Бойд сбавил темп и вскоре полностью растворился в толпе. У перехода на перекрестке 6-й авеню и 53-й, дожидаясь зеленого сигнала светофора, он быстро обдумал сложившуюся ситуацию и принял решение. Сняв с себя плащ, перекинул его через руку, так, чтобы не пришлось далеко лезть за оружием, развернулся и зашагал обратно к музею. Томпсон Бойд никогда не отступал от прописных истин своего ремесла. Казалось бы, глупо возвращаться на место неудавшегося покушения. Туда наверняка уже подтягивается полиция. Однако люди особенно уязвимы, когда вокруг полно полицейских. Нередко в такой ситуации к человеку можно подобраться поближе. Неотличимый от остальной толпы, серый статист Томпсон Бойд вновь направился к музею афроамериканской истории. Некоторые вещи, иначе как чудом, не назовешь. Где-то в мозгу или в теле, в ответ на мысленный или физический раздражитель, захотелось чего-нибудь выпить или руку обожгла горячая сковородка, рождается нервный импульс, передающийся по оболочкам нейронов от одной клетки к другой. Вопреки расхожему мнению, этот импульс не электрический ток, а волна возбуждения, которая складывается из кратчайших перепадов потенциала на поверхности нервных клеток. Скорость ее распространения высока, около 120 метров в секунду, а сила возбуждения всегда неизменна. Сигнал либо есть, либо его нет. Когда нервный импульс достигает цели, мышц, желез, органов. Он вызывает ответ, заставляя сердце сокращаться, легкие качать воздух, тело танцевать, руки двигаться, писать любовные письма, управлять космическим кораблем. Это ли да не чудо? Но что, если произошел сбой? Что, если ты осматривал место убийства в строящейся подземке, и на тебя обрушилась балка, переломив шейный отдел всего в четырех позвонках ниже основания черепа, как это случилось с главой опергруппы Линкольном Раймом несколько лет назад? Когда такое происходит, любые прогнозы теряют смысл. Даже если спинной мозг остается цел, кровоизлияние вместе удара вызывает сдавливание и голодание нервных клеток. Положение усугубляется тем, что, отмирая, нейроны по неясным причинам выделяют токсичную аминокислоту, которая разрушает соседние клетки. В конце концов, если пациент выживает, поврежденные клетки оказываются намертво замурованы рубцовой тканью. И намертво – не преувеличение. Потому что, в отличие от нейронов периферической нервной системы, клетки головного и спинного мозга не восстанавливаются. Отмирая, они утрачиваются навсегда. Бывает, что у некоторых пациентов после такого критического события, как это тактично именуют врачи, нервные клетки, контролирующие жизненно важные органы, например, сердце и легкие, продолжают функционировать, давая счастливчикам возможность жить дальше. Вот только уместно ли тут говорить о везении? Многие предпочли бы сразу умереть, чем страдать от бесконечных судорог, инфекций и пролежней. Добавьте сюда приступы вегетативной дисрефлексии, которые нередко заканчиваются инсультом. Необъяснимые фантомные боли, от которых не избавляет ни аспирин, ни морфий. А стоит ли говорить, как переворачивается вся твоя жизнь? Все эти физиотерапевты, сиделки, респираторы, катетеры, памперсы, беспомощность и, конечно, депрессия. Некоторые, оказавшись в таком положении, просто сдаются и мечтают о смерти. Самоубийство, конечно, выход, хотя и не всегда легкий. Попробуйте покончить с жизнью, если всего-то и можете, что шевелить головой. Другие продолжают бороться. «Может, достаточно?» — спросил Райма, стройный молодой человек, одетый в слаксы, белую рубашку и бордовый галстук с цветочек. «Нет», — прозвучал в ответ запыхавшийся голос. «Хочу еще покрутить». Райм был пристегнут ремнями в седле хитроумного тренажера, установленного в одной из пустующих спален на втором этаже его дома по Central Park West. «А, по-моему, тебе хватит», — парировал Том, его санитар-помощник. «Крутишь педали уже больше часа. Пульс скоро зашкалит». «Всего лишь въезжаю на Маттерхорн. Я...» «Лэнс Армстронг», — пропыхтел Райм. Примечание. Лэнс Армстронг — американский велосипедист. После лечения от рака 7 раз выиграл Тур де Франс. В 2012 году пожизненно дисквалифицирован за применение допинга. Конец примечания. «Маттерхорн не входит в число этапов на Тур де Франс. Это гора». И на нее можно взобраться, но не на велосипеде. Спасибо за справку, Том. Я говорил фигурально. Далеко я укатил? На 22 мили. Сделаем еще 18. Ну уж нет, не больше 5. 8, не уступал Райм. Его статный молодой помощник только поднял бровь. Ну хорошо. Райму и нужно было лишь 8. Он ликовал. Побеждать было его кредо. Велогонка продолжалась. Мышцы приводили педали в движение. Все так, Однако эта деятельность сильно отличалась от обычной езды на велотренажере. Источником раздражителя, от которого по нервам распространялись импульсы, был не мозг Райма, а компьютер, связанный с мышцами его ног посредством электродов. Такое устройство называлось эргометрическим ФЭС-тренажером. Функциональная электростимуляция имитирует нервную систему с помощью компьютера, электродов и проводов, посылая в мышцы слабые электрические разряды, заставляя их реагировать так, словно они контролируются мозгом. Для выполнения повседневных действий, будь то ходьба или пользование инструментами, метод ФЭС применяют редко. По-настоящему он полезен как терапевтическое средство для улучшения состояния пациентов с серьезными нарушениями двигательных функций. Начать тренировки Райма подвиг пример одного человека, которым он восхищался. Актер Кристофер Рив получил еще более тяжелое увечье, когда упал с лошади. К большому удивлению медицинских светил, благодаря силе воли и упорным тренировкам, Рив сумел восстановить некоторые двигательные функции и частично вернуть утраченную чувствительность. Райм несколько лет колебался, согласится ли на рискованную экспериментальную операцию на спинном мозге, и в конце концов выбрал терапевтический курс наподобие того, который проходил Лив. Безвременная кончина актера подхлестнула Райма с еще большим рвением следовать своему плану. А Том помог ему найти одного из лучших на востоке США специалистов по травмам позвоночника – доктора Роберта Шермана. Док составил программу занятий, включающую в себя эргометр, водную терапию и локомоторную дорожку, громоздкое приспособление с ногами-роботами, также действующее под управлением компьютера, которое фактически позволяло Райму ходить. Лечение дало результат. У Райма окрепли сердце и легкие. Плотность костной ткани стала такой же, как у здоровых людей его возраста. Увеличилась мышечная масса. Райм был теперь почти в той же форме, что в бытность свою главой следственного отдела при Нью-Йоркском управлении полиции, курировавшего подразделение по обследованию мест преступлений. В те времена он каждый день нахаживал изрядное количество миль, порой, невзирая на высокий чин, лично проводил осмотр места преступлений, а также собирал образцы почвы, камней, бетона и сажи по всему городу, чтобы пополнить экспертные базы данных. Благодаря упражнениям у Райма почти исчезли пролежни от долгого сидения и лежания, стабилизировались функции естественных отправлений и реже возникали мочевые инфекции. С тех пор, как он начал держать режим, только однажды имел место эпизод вегетативной дисрефлексии. Разумеется, один вопрос по-прежнему оставался открытым. Помогут ли месяцы изнурительных тренировок фактически улучшить его состояние, а не только нарастить мышцы и укрепить кости? Простой тест сенсомоторных функций дал бы ему быстрый ответ. Но для этого Райму пришлось бы посетить клинику, на что у него никак не находилось свободного времени. «Не можешь выкроить даже часок?» — вопрошал его Том. «Часок? Часок? С каких это пор поездка в больницу занимает часок? Где ты вообще видел такую больницу, Том? Зазеркалье? Или, может быть, в стране Оз?» В итоге доктор Шерман все-таки допек Райма, и тот согласился пройти обследование. Через полчаса они с Томом должны были отправиться в Нью-Йоркскую больницу, чтобы получить, наконец, заключение о том, намечаются ли положительные сдвиги. Пока же все мысли Райма были сосредоточены на велогонке, которую следовало завершить. И поднимался он на самый что ни на есть Маттерхорн. Причем Лэнса Армстронга уже обгонял. Когда гонка закончилась, Том снял друга с велосипеда, вымыл, облачил белую рубашку и темные спортивные брюки, затем усадил в коляску, и Райм покатил к кабинке лифта, чтобы спуститься в лабораторию, бывшую гостиную, где сидела рыжеволосая Амелия Сакс. Она делала опись улик по текущему делу, которое вело полицейское управление. Райма привлекли в качестве консультанта. Ловко маневрируя на ярко-красной штормовой стреле, с помощью единственного подвижного пальца, безымянного на левой руке, Райм пересек лабораторию и остановился рядом с Амелией. Она наклонилась и поцеловала его в губы, на что Линкольн ответил полной взаимностью. На мгновение оба замерли. Райм наслаждался ее физической близостью, вдыхая сладковатый цветочный запах мыла, запоминая дразнящее прикосновение локона к своей щеке. «Далеко укатил сегодня?» «Был бы в северном Уэчестере, если бы меня не сняли с дистанции». Он бросил мрачный взгляд в сторону Тома. Его помощник только подмигнул Сакс. «Все как с гуся вода». Высокая стройная Сакс была одета в темно-синий брючный костюм, который всегда носилась черной или синей блузкой. Как говорилось в тактическом руководстве для офицеров полиции, контрастирующие с пиджаком рубашки и блузы представляют более четкую цель для выстрела в область груди. Ее наряд был практичным и неброским, совсем не то, что она привыкла носить на прежней работе. До того, как прийти в полицию, Амелия Сакс несколько лет работала манекенщицей. На боку, где был пристегнут автоматический глок, пиджак слегка топорщился. Она предпочитала брюки мужского покроя с задним карманом, в котором прятала запрещенный, но часто незаменимый инструмент — раскладной нож. На ногах, как обычно, были практичные туфли на мягкой подошве. Из-за артрита при ходьбе ей нередко сводило ноги. «Когда отправляемся?» — спросила она у Райма. «В больницу? Ни в коем случае. Тебе со мной ехать не стоит. Лучше посиди здесь, опиши собранные улики». «Уже почти все описано. Да и не только в этом дело. Просто я сама так решила». «Ну, цирк, так и знал, что этим все кончится», — пробурчал в ответ Линкольн. Он поискал глазами помощника, но того в поле зрения не оказалось. В дверь позвонили. Откуда-то возник Том и пошел открывать. Через минуту он вернулся в сопровождении Лоно Силитто. «Всем привет!» Грузный, в вечно мятом костюме Силитто бодро кивнул. Райма удивила его приподнятое настроение. Чем оно вызвано? Может, удачным арестом? Новостью о перераспределении бюджета в пользу молодых офицеров? Несколькими сброшенными фунтами? Вес вообще-то был для Лона больной темой. Линкольна с его-то проблемами сильно раздражали чужие стоны по поводу таких пустяков, как оплывшая талия или редеющие волосы. Однако, как выяснилось, лейтенант находился в приподнятом настроении из-за работы. Он помахал в воздухе пачкой бумаг. Приговор оставили в силе. «Вот как? Дело с ботинками?» «Точно». Райма новость порадовала, хотя нисколько не удивила. «С какой стати? Он лично собирал доказательства против убийцы. Обвинение просто не могло провалиться». А дело оказалось занятным. На острове Рузвельта, диковинном клочке суши посреди Ист-Ривер, застроенном жилыми кварталами, нашли двух убитых дипломатов с Балкан, и у обоих недоставало по ботинку на правой ноге. Как часто бывало, когда управление сталкивалось с особенно сложным случаем, Райма пригласили подключиться к расследованию в качестве консультирующего криминалиста. Так полицейские называют судебных экспертов. Осмотр места провела Амелия Сакс. Все улики были собраны и тщательно проанализированы. Однако это не дало следствию никаких ниточек для распутывания преступления. В управлении заключили, что мотивы убийства как-то связаны с европейской политикой, и дело повисло. Но закрыть его еще не успели, когда из ФБР пришла информация о найденном в аэропорту Кеннеди брошенном кейсе, в котором обнаружились документы о системах глобального позиционирования, два десятка электронных схем и мужской ботинок на правую ногу. В каблуке имелось высверленное отверстие, а в него был спрятан компьютерный чип. Райм предположил, что ботинок принадлежал к одной из разрозненных пар обуви, владельцев которых нашли на острове Рузвельта. Догадка вскоре полностью подтвердилась. Другие вещдоки из кейса также указывали на связь с убийством дипломатов. Сразу повеяло шпионажем. Замаячила тень Роберта Ладлама. Начали распространяться всяческие теории, а ФБР вместе с Госдепом залихорадило. В управлении возник агент из Лэнгли. Первый на памяти Райма случай, когда ЦРУ заинтересовалось его расследованием. Линкольна по сей день забавляла, как досадовали федералы. Любители глобальных заговоров, когда через неделю после обнаружения ботинка с чипом детектив Амелия Сакс во главе группы захвата провела задержание некоего бизнесмена из Парамуса, штат Нью-Джерси, чье представление о внешней политике ограничивалось в лучшем случае публикациями в USA Today. На основе химических анализов композитной структуры подошвы Райм доказал, что отверстие в каблуке было сделано спустя недели после убийства дипломатов. Он также выяснил, что компьютерный чип был куплен в магазине электроники PC Warehouse. А данные навигатора не только не представляли никакой тайны, но и были скачаны с веб-сайтов, которые не обновлялись уже года два. «Инсценировка», — заключил Райм и продолжил изучать улики. Следы каменной пыли в кейсе вывели его на небольшую компанию в Нью-Джерси, производящую столовые поверхности для ванных и кухонь. Беглый просмотр распечатки телефонных звонков и покупок по кредитной карте привел к выводу, что жена подозреваемого изменяла ему с одним из дипломатов. Обманутый муж, узнав о связи жены, сговорился со своим подчиненным из камнетесного цеха, большим фанатом Тони Сопрано, и убил любовника вместе с его незадачливым компаньоном на острове Рузвельта, а затем просто подбросил улики, придав делу политическую окраску. «Связи здесь налицо. Вот только отнюдь не дипломатические», — сказал Райм в завершении своей эффектной речи в суде. «Налицо и козни, хотя, опять же, далеко не шпионские». «Протестую, Ваша честь», — устало пробормотал адвокат подсудимого. «Протест принимается». Судья, однако, не сумел подавить смешок. Присяжным понадобилось 42 минуты, чтобы вынести обвинительный приговор. Адвокаты, разумеется, подали апелляцию. Какие они без этого адвокаты? Но как только что сообщил Силетто, апелляционный суд оставил приговор в силе. Том сказал: «А не отпраздновать ли нам эту победу поездкой в больницу? Ты готов?» «Не наседай», — пробурчал в ответ Райм. У Силетто запищал пейджер. Посмотрев на дисплей, лейтенант нахмурился, отцепил с ремня сотовый и набрал номер. «Силетто, в чем дело?» Толстяк немедленно закивал, одной рукой рассеянно перекатывая складки на животе. Лон недавно подсел на систему раздельного питания Аткинса, но, очевидно, бесчисленные стейки и сырые яйца не очень-то помогали. «Она не пострадала?» «А нападавший?» «Да». «Нехорошо. Подождите». Он оглядел присутствующих. «Только что поступил вызов. Кажется, музей афроамериканской истории на 55-й. Жертва совсем еще девчонка, подросток. Попытка изнасилования». Амелию передернула. Она прямо-таки источала сочувствие. Райм отреагировал по-другому. В его мозгу автоматически возникли вопросы. Сколько там возможных мест преступления? Оставил ли преступник улики? Обменялись ли они вещественными следами, если была схватка? Воспользовался ли преступник общественным транспортом или приезжал на своей машине? Потом у него промелькнула другая мысль, высказывать которую вслух он, однако, не собирался. «Есть повреждения?» — спросила Сакс. «Только ободранная рука. Девушка убежала, обратилась к патрульному, который все проверил, но к тому времени гада уже след простыл». «Так вы едете осматривать место?» Сакс уставилась на Райма. «Я знаю, что ты скажешь. Дело у нас под завязку». В последнее время нехватка кадров ощущалась по всему Нью-Йоркскому управлению. Людей перебрасывали с рутинных дежурств на антитеррористические задания. В ФБР поступило несколько анонимных сообщений, что на местные заведения, принадлежащие евреям, готовятся бомбовые атаки. Все это напоминало Райму рассказы Амелии, которые та слышала от своего деда про жизнь в предвоенной Германии. Тесть ее деда служил в берлинской уголовной полиции, и правительство регулярно забирало у него людей, оправдываясь необходимостью защищать национальные интересы. Из-за нехватки личного состава Райма загрузили как никогда. Сейчас они с Сакс вели два беловоротничковых расследования. Один — вооруженный грабеж и нераскрытое убийство трехгодичной давности. «Точно под завязку», — подтвердил Райм. «То дождь идет, то ливень хлещет», — обобщил Селитто и насупил брови. «Странное какое-то выражение». «Должно быть, закапал дождь, жди ливня. Народная мудрость». Райм слегка наклонил голову. «Рад бы помочь, честно. Но что с остальными делами? К тому же вы смотрите на часы? Мне скоро пора на прием. К врачу, между прочим». «Да ладно тебе, Линк», — сказал Селитто. «Этот случай серьезнее остальных. Жертва — ребенок. Нападавший гад конченый. Охотится на подростков. Подумай, сколько молоденьких девочек мы спасем. Ты же знаешь, как с этим в Нью-Йорке. Если объявился педофил-насильник, начальство ни в чем не откажет, только бы его взять. Все остальное не актуально». «Пятое текущее расследование», — пробурчал Райм. Он немного выждал, слушая повисшую тишину, затем как бы нехотя добавил. «Сколько ей лет?» 16. «Линк, ради всего святого». Вздох, пауза. «Ну хорошо, я согласен». «Правда?» — удивился Селитто. «Каким несговорчивым меня все считают!» Райм насмешливо закатил глаза. «Видно, успел подмочить репутацию. Вот, Лон, еще одно избитое выражение тебе в копилку. Я только хотел подчеркнуть, что не стоит забывать о приоритетах. Но, полагаю, вы правы. Это дело важнее других». Очередную паузу нарушил Том. «Твоя уступчивость никак не связана с тем, что теперь придется отложить поездку в больницу?» «Разумеется, нет. И в мыслях не было. Впрочем, раз уж ты об этом упомянул, думаю, запись следует отменить. Правильно рассуждаешь, Том». «Ничего я не рассуждал. Да ты все подстроил». «Что верно, то верно», — подумал Райм. а вслух возмутился. «Я? Тебя послушать, так это я бросаюсь на людей посреди Манхэттена». «Ну-ну, ты прекрасно понимаешь. Можно пройти обследование и вернуться еще до того, как Амелия отработает место». «Том, врачам только попадись, до вечера не отпустят». «Я созвонюсь с доктором Шерманом, чтобы перенести запись», — предложила Амелия. «Отменили, то есть. Какой смысл переносить? Неизвестно, сколько времени уйдет на расследование». «Я перенесу запись», — твердо повторила она. «Недели на две, на три. Я узнаю, когда у него следующее окно», — настаивала Амелия. Однако Линкольна не так легко было переупрямить. «Больница подождет. Сейчас мы имеем разгуливающего на свободе насильника. Мало ли что у него на уме. Наверняка выбирает себе новую жертву. Том, позвони Мэлу Куперу. Пусть срочно едет сюда. Каждая минута нашего промедления — подарок для преступника. Эй, Лон, как тебе такая формулировка?» «Всем штампом штамп. Советую взять на заметку».